Сосуд издал звук «бэ-ша-ша-ша-ша» и давление на нас прекратилось. После чего сосуд рванул, создав что-то похожее на аналог черной дыры, засосав с собой половину брата. На поле боя воцарилась тишина. Даже лешие прекратили драться, удивленно взирая на меня. «Приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто», — выдал я, чтобы сгладить неловкую тишину. «Я это сделал, я только, что задосил эту гребаную тыкву. Что помогло, когда, я на адреналине просматривал жизнь с момента рождения, вспомнился опыт молодости, когда я баловался, включая и выключая свет, и в конечном итоге лампочка перегорела, не выдержав напряжения. Этот опыт и был применен к тыкве. Ли, я не знаю, как, но ты только, что уничтожил одно из неуничтожаемых сокровищ мудреца шести путей», — пораженно сказал Даруи, — «я даже не знаю, что думать. С одной стороны, ты герой, победивший такого врага, с другой — святотатец, уничтоживший одну из величайших реликвий, но, черт возьми, я рад, что на этот раз ты на нашей стороне. Штаб Альянса Шиноби. Экстренное сообщение от отряда Даруи», — воскликнул один из операторов клана Имонок. «Я надеюсь, они еще держатся», — воскликнул Райкаге. Оператор получил информацию и завис. «Инари, что с тобой?» — почуяв неладное, спросил Инаичи. «Они говорят, что на поле боя появился ли и уничтожил Бенихисага, одно из сокровищ мудреца шести путей», — сказал оператор. «Как это уничтожил? Они же неуничтожимы в принципе», — убежденно заявил Райкаге. «Может, вы неправильно поняли, я бы не была столь категорична, когда дело касается Ли», — заявила Цунади. «Нет, все правильно, один из братьев выбыл из боя, сокровище было разрушено. Второй брат в режиме девятихвостого в данный момент бегает за Ли», — передал информацию оператор. Глава 49. Рок Ли, он же беглец. Когда противник заорал жутким голосом «убью», я думал, все нормально, все как обычно. Когда противник начал вставать на четвереньки, я думал, чего это он. Когда противник начал покрываться красной хренью на манер ауры, я думал, заразно ли это. Когда у него из копчика полезли отростки, похожие на хвосты, моя пятая точка чувствовала начинающееся приключение. И только когда он завыл на низких частотах, так что близлежащих шиноби и леших сдуло звуковой волной, я понял, что другого предстартового сигнала для последующего забега не будет. «Беги ли?» — воскликнул Пикачу. Прыжок вправо, рывок влево, рывок вправо, высокий прыжок с последующим сальто, упасть на землю, пропуская шип, прокрутиться бочкой влево, вскочить рывком и снова побежать. Мало того, что этот Бобби кричит, так у него из этой самой ауры выстреливают большие такие красные шипы, равняющие ландшафт не хуже грейдера. Саму и Пикачу обстреливают этого Бобика, но он на их атаки даже не обращает внимания. «Нет, я в принципе не особо напрягаюсь, убегая от красного нечто, с поразительными отростками красного цвета, вылезающими из всех частей его тела. Подумаешь, за тобой бежит Тантакля с желанием убить, вот если бы он бежал за мной с, скажем так, совершенно другими целями, я бы напрягся. Можно сказать, что это был запланированный акт провокации противника с целью отвлечения на себя. Странно только, что он сработал. Вот почему всегда так, рядом есть и более приоритетные цели. Командир отряда, дежурный радист, тут рядом где-то главы кланов бегают, и из всей этой братьи противник бегает за мной. Вот не знаю, плакать от горя или смеются от чувства собственной важности. Одна проблема, учитывая лесников сосунов, чакра у меня осталась буквально на донышке, и скоро это донышко прикажет долго жить. Учитывая, сколько разных нехороших личностей преследовали меня на протяжении второй жизни, философский закон количества когда-нибудь перерастает в качество сработал на 100%. Нейлирута была разработана специальная манера передвижения под кодовым названием «хаотичный живчик». Цель данной манеры передвижения – не допустить получения травм, несовместимых со здоровьем у человека, его применяющего. Данный способ передвижения включает в себя целый комплект элементов передвижения. Бег, шаг, гусиный шаг, передвижение на четвереньках, передвижение методом по-пластунски, сложные акробатические элементы в виде сальто, фляка, кувырка и т.д. Элементы сочетаются в беспорядочном порядке с беспорядочной сменой направления, высоты. Комплекс сложен в освоении, травмоопасен сам по себе, как физически, так и для вестибулярного аппарата использующего, не рекомендуется к изучению без сертифицированного медика и без должной физической подготовки. Противник обескуражен, пока он бегал за мной, мы сделали полный круг и вернулись на начальную точку. Кувырок вперед, подобрать веер, Кувырок назад, мимо прошел шип, упасть на землю, мимо прошел еще один шип, резкий рывок вперед. Так вот ты какой, веер сокровища Рикуда, шас мы ему покажем. Рывок назад на явно не ожидавшего такого маневра противника. Ахалая махали, выкрикнул я, после чего дал супостату веером по мерзкой роже. Супостат от такого присел на задницу и закрыл глаза руками, возможно опасаясь, что из веера вылетит что-нибудь. Пока он не пришел в себя, рывок назад и огород зигзами разрываем дистанцию. Пикачу, как им пользоваться? Запоздало спросил я. В него нужно подать стихийную чакру, после чего веер позволит ее преобразовать. По сути, этот веер идеальный преобразователь стихийной чакры. Прочитала мне лекцию Самуи, обстреливая Бобика тентаклю. Самуи, у меня только один вопрос, сказал я, подпрыгивая и делая шпагат в воздухе. Шип прошел буквально 10 сантиметрами ниже штанины. Приземлялся я уже явно с еще одной парой седых волок. «Какой?» – спросила Самуи. «Что такое стихийная чакра?» – выразительно промолчала Самуи, подыскивая правильный ответ. Прыжок вправо, гигантский шип оставил широкую воронку, поворот головы. Зверь затормозился и смотрит почему-то в противоположную сторону. Он отвлекся, а значит, у меня появился шанс. План прост – разбегусь по направлению к противнику, оттолкнусь и прокачусь по песку, пока он отвлечен. После чего ударю его в подбородок, подкину в воздух и уже оттуда сделаю лотус. План успешно дошел до стадии удара ногой в подбородок. За 3 минуты до описанных выше событий. И на запомни, вначале я использую технику теневого связывания, учитывая, что противник чудовищно силен, долго я его удержать не смогу. После чего твоя задача использовать технику переноса сознания, после чего Асума и Чоджи наносит смертельную рану, и пока он восстанавливается, мы его запечатаем. Объяснял свой план Шикамару. «Всем все понятно?» «Поняла», сказала Ина. «Сделаем это», воскликнул Чоджи. «Хороший план», похвалила Сума. Команда 2 минуты преследовала Лейгенкаку, после чего Шикамару удалось поймать противника на технику теневого связывания. «Давай, Ина», воскликнул Нара. Ина изготовилась и использовала свою технику. В этот самый момент зверь взмыл в воздух. Рокли, наверное, возможно, не уверен, что происходит. «Я умер, последнее, что я помню, это как ударил противника в подбородок, а сейчас смотрю будто бы со стороны, как мое тело с криком «Ки-и-и-и-и» убегает в неизвестном направлении. Если мое тело там, то я тогда где?» Решила смотреть себя. «Не понял, а, что за черт?» «Нет, когда я мечтал о сиськах в полном своем распоряжении, я совершенно не так себе это представлял». «Совершенно, Ина», рядом воскликнул Шикамару. «Где?» Спросил я. «Ли?» Спросил он. «Да», спросил я. «Если ты здесь, то там тогда кто?» Спросил он. «Раз тело Ина, значит там Ина», логично предположил я. «Логично», подтвердил он. «Что делать будем?» Синхронно спросили мы. В это время Чоджи влетел на полной скорости в противника, используя технику увеличения совместно с техникой мясного танка. Противник воткнул хвосты в землю, остановил вращение Чоджи, после чего откинул его в сторону. «Вы мне надоели», воскликнул Тентак и после чего изрыгнул из себя целую кучу пузыриков. «Надо срочно что-то делать», запаниковал Шикамару. «Чего это он в пузырики играет?» спросил я. «Это не пузырики, это заготовка под бомбу Биджу», ответил он. Противник всосал в себя все эти пузырики, после чего его тело расперло. В это же время меня осенил гениальный план. «Шикамару, задержи его, я шас», воскликнул я и побежал вперед. «Есть идея?» на ходу спросил он. «Гениальный план», ответил я. «Этого я и боялся. Не вздумай угробить тело Ина», воскликнул он, после чего начал кастовать свою технику связывания, выигрывая мне драгоценные секунды. «Чем хорошо женское тело?» «Правильно, наличием чакры. На бегу подбираю веревку, еще одно сокровище Рикуда. Самуи, только не говори мне, что тут нужна эта, как ее, стихийная чакра», не останавливаясь, заорал я. «Ли, неважно. Главное дотронуться до противника веревкой и сказать: вырви дух, веревка ярости». «Понял», сказал я, добегая до располневшего противника, раскручиваю веревку над головой и бью ее по противнику. «Вырви дух, веревка ярости», пафосно воскликнул я, чувствуя, как вся оставшаяся чакра разом исчезает. В это время противника, который до этого съел и спрессовал внушительный запас чакры, начало рвать. «Бегите, глупцы!» – нечеловеческим голосом заорал Шикамару, после чего рванул так, что на месте его старта остались горящие следы. «Штаб Альянса Шиноби!» – прозвучал очередной гигантский взрыв. На этот раз с другой стороны. Что, черт возьми, на этот раз? Спросил Эй, нервно расхаживающий по штабу. Штаб, у нас срочное сообщение, сказал оператор. Будто бы у вас другие бывают. Анаки сидел на своем месте и пил чай. Второй брат побежденный запечатан, воскликнул оператор. Как это случилось? Эй весь подобрался. Говорят, что ли в теле Ина воспользовался другим сокровищем Рикуда, прервал технику бомбы Биджу, чем вызвал детонацию последней прямо в противнике. Зачастил оператор. Что? Инаичи, услышав о дочери, сразу же побежал к оператору. Как это получилось? Спросил он у оператора. Техника замена сознания, ответил оператор. Выпарю. Не посмотрю, что Джонин, не посмотрю, что принцесса клана, закончится война, возьму ремень и выпарю. Пообещал Инаичи. Я не спец по вашим техникам, но разве тело, использующего данную технику, не должно лежать без сознания? Тактично спросил Анаки. Феномен ли? Мы случайно наткнулись на него еще в академии. Если он участвует в наших техниках, они начинают работать, как попало, и никто не может рассчитать, чем это закончится. Вот поэтому и выпарю. Это хорошо, что дочь не повредилась рассудком. Что сейчас там происходит? Спросил Инаичи у оператора. Ли в теле и натрясет, и на в теле ли, с криками возвращая все взад. Я еще раз девушку из Кума спас. Гррр. Инаичи-сан, а что ты будешь делать, если обратно не получится? Ехидно спросил, явно повеселевший от известий, что его отряд справился и жив. Эй, когда война закончится, усыновлю свою дочь в теле ли, выдам замуж ли в теле и на Зашикамару. Техника не техника, а обещания и помолвки выполнять надо. После чего уйду на пенсию и буду смотреть, как они это будут разруливать. После недолгих раздумий ответил Инаичи. Не сметь, не в мое хакакство, яростно возразила Цунаде. Глава 49, часть 2. Рок ли он же особь мужского пола? Тело, черт подери, мое тело, снова на мне. Или я снова в нем, неважно. Ух ты, шипздик никуда не делся в мое отсутствие. Не скучал маленький, батя снова в здании. Чертовы блондинки, в любых мирах остаются блондинками. Это ж надо было придумать такую изуверскую технику. На радостях я попытался обнять шипздика, сидящего внутри меня. Муахаха, трепещите, враги. В лучших традициях Артаса патетично воскликнул я, после чего показал кулак в возможном направлении вражин. Что это с ним? Спросила подошедшая Самуи и почему-то показала на меня пальцем. Да не обращайте внимания, он всегда такой, ответил Чоджи. Возвращаемся в лагерь. Враг на сегодня отступил, понеся потери, этот раунд за нами, довольно подытожил Пикачу. Забираем трупы своих, оказываем нуждающимся необходимую помощь и возвращаемся в лагерь. В составе отряда мы отправились в специально оборудованный лагерь союзных сил. По дороге к лагерю, проходя через лес, мы не раз видели замаскировавшиеся секреты союзных сил, в котором несли дежурство сводные отряды разных деревень с шиноби-сенсорами в своем составе. Лагерь впечатлял. Элементом земли вокруг лагеря была построена трехметровая стена, на которых размещались дозорные. Перед стеной размещался глубокий ров. Не сказать, что в боевом противостоянии стены сильно помогают, но пробраться в лагерь, преодолевая стену, значительно сложнее, да и периметр скорее всего закрыт каким-либо барьером. При проходе через ворота нас тщательно осмотрели, после чего отряд разделился. Командир отряда ушли докладывать в штаб, лидеры троек еще на воротах уточнили, где размещать личный состав. Мобильный госпиталь, штаб, отхожие места и все необходимое уже было размещено. Заниматься капитальным строительством командование сочло нецелесообразным, поэтому отряды занимались собственным устройством, своими силами, благо шиноби к этому были приучены. Также в лагере отсутствовала общая столовая. Внутренние распри никуда не делись, да и угроза вражеских диверсантов тоже. Поэтому каждый отряд готовил сам себе, исключение составил госпиталь, который находился на специальном обеспечении. Я разместил свою палатку возле стены, заранее забронировав место еще под палатку для своего отряда и команду Шибуки. Разжег костер, благо это делать не запрещалось. Как я и думал, это место было экранировано барьером, поэтому ни свет, ни дым наружу не попадал. Великое фуюн колдунство, надо научиться. И что теперь делать? Зная, что сейчас набежит толпа голодных ртов, я достал из печати мясо, рис, морковку и другие овощи. Буду готовить плов. Большой казан. Спустя час появился Наруто с повязкой на лбу, поставил рядом свою палатку. Нет, ну ты представь, целый час меня мурыжили в штабе, после чего еще и в госпитале Сакура всю плешь проела своими исследованиями. Сетовал на свою судьбу Наруто. «Садись, болезный, рассказывай, как ты дошел до такой жизни», указал я ему на место возле костра с казаном. «А что это у нас там?» Наруто подбежал и поднял крышку. «Вот это нормально, а то жрать охота, прямо сил нет». Вначале он рассказал мне, что случилось с ним, потом я рассказал, что случилось со мной. В общем, я опять девушку из Кума спас, с очень выразительными глазами. Закончил свой рассказ я. «Да не, это не интересно, ты лучше расскажи, как это ты с иной телами поменялся?» И глаза прямо горят. «Да, меня прервало появление Хинаты, Шибуки, Гая и остального экипажа нашего лайнера-дирижабля. Хината перла на себя аж два меча разной формы. Еще один меч был у Шибуки, при этом его правая рука была забинтована. «Ну что, господа десантники, кто начнет?» — спросил я у садящихся возле костра людей, попутно накладывая порции еды в чашки. «Я расскажу», — вызвался Гай. «В общем, шли мы с Би по лесу, и тут выскакивает один из членов Акацки со странным мечем нам наперевес». Гай прервался, накладывая себе порцию в рот и медленно жуя. «А дальше то, что было?» — в нетерпении спросил Наруто. «А дальше, мы запинали этого мужика, забрали эту заточку и добрались до лагеря. Ко мне вопросов не было, а вот Би в штабе попросили остаться», — закончил недолгий рассказ Гай. «Шибуки, твоя очередь, откуда железяки?» — спросил я, после крушения дирижабля. «Эх, а какая классная машина все-таки была!» — прервался Шибуки, утер скупую мужскую слезу, после чего мы дружно почтили память боевого агрегата. Чаем не чокаясь, я был спасен большой птицей и успешно приземлился, понимая, что один, в окружении я много не навоюю. «Ха-ха-ха-ха», — Наруто прервал Шибуки своим смехом. «Что?» — спросила Хината у Наруто. «КХМ, просто представил, как это бы звучало, отчитывайся ли перед Цунаде. Огромная хрень, размером с гору, используя свою ротовую полость в качестве проводника энергетического луча типа бомбы Биджу, произвела подрыв вверенного мне в оперативное управление товарищем лидирижабля Киров, летя вниз, к земле, с огромной высоты лишь с одной мыслью — отомстить вышеозначенной хрени за вышеозначенное имущество. Мной была произведена ревизия летательного объекта класса птицы, рисованная и совершенная аварийная посадка в тылу вражеского войска. Вот что, курс молодого бойца и психологическая подготовка нашим экспресс-методом делает. Если раньше кто-то, выразительный взгляд на этого кого-то, находясь один в окружении, наложил бы в штаны и в лучшем случае где-нибудь спрятался, а в худшем пошел сдаваться, то после ее прохождения жизненная парадигма и приоритеты изменились на «я много не навоюю», — выдал Наруто, прифигевшему от такой формулировки Шибуки. «Это еще что, вот пройдешь продвинутый курс, вообще будешь считать, что это не тебя окружили, это ты заманил их в ловушку, чтобы за ними не бегать и по одному не отлавливать», — поддержал Наруто я. «Так, хватит его отвлекать, мы с Наруто дружно получили по подзатыльнику от Хинаты, продолжай, пожалуйста». Еще находясь в воздухе, я оценил направление и понял, куда надо будет двигаться, — продолжил Шибуки. «Я идиот, вот, что мешало мне поступить так же. В какой-то момент, я увидел трупы шиноби Альянса, развешанных на деревьях, на каких-то нитях, и услышал звуки сражения». Шибуки прервался на глоток чая. «Тела, болтающиеся на деревьях, вот только хищника, тут еще и не хватало. Мне удалось подкрасться незамеченным к месту битвы. Там был всего один шиноби в маске и с мечем, вырезал целый отряд наших сил. Я не мог находиться в стороне, поэтому решил помочь ребятам и использовал водную пулю. Хотел попасть в голову, но противник уклонился». «Водную пулю, почему ее? Это же простейшая техника элемента воды», — спросила Таюя. «Она по сути бесполезна. Понимаете, я из деревни Водопада, у нас не такой большой объем тайных техник, поэтому в свое время и боялся быть во главе деревни, понимая, что с тем, что есть, мне деревню не защитить». «И что изменилось?» — спросила Таюя. «Вы получили другие техники, Ли и Наруто, случились». Шибуки обвел нас взглядом. «Они перевернули мое представление о силе. На одной из тренировок Ли сказал: я не боюсь человека, владеющего тысячей техник, я боюсь того, кто владеет одной, но в совершенстве. Все эти годы я тренировал только одну технику — водную пулю. Технику, создающую на большом пальце каплю воды и выстреливающую этой каплей на большой скорости. Техника не требует много чакры, как, впрочем, и не обладает огромной разрушительной силой. Поэтому я мог использовать ее более тысячи раз в течение одной недели, стал вспоминать Шибуки. Мы завороженно слушали его рассказ. Я тренировал, каждый день, одну и ту же технику. День за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. И знаете что? Труд себя окупил. Шиноби считают, что чем больше чакры, тем сильнее техники нужно использовать. И неважно, с большим контролем либо с большими затратами чакры, все начинают использовать различные техники. Я же пошел по другому пути, не имея доступа к более мощным техникам, я начал модифицировать одну единственную, которую знал. Моя водная пуля стала быстрее, соответственно возросла сила удара, но в какой-то момент, я понял, что в размене техниками, мне не победить. Поэтому я стал работать над ускорением формирования печати и увеличения числа выстрелов в минуту. Затем, я понял, что противник не всегда будет находиться на прямой линии и будет прятаться в укрытиях, поэтому модифицировал технику и придал ей возможность бить рикошетом. Этого мне показалось мало, и я научился формировать ее одной рукой. Несмотря на все это, я не смог победить этого шиноби с мечом. Он был слишком быстр, слишком силен, и раны, оставленные моей техникой, затягивались с удивительной скоростью. Единственным шансом победить, было попасть ему в голову, и пока он регенерирует, бить его быстрее, его регенерации. Его меч, Шибуки показал нам его, словно игла, при этом он летает и прошивает противника, после чего этот противник может привязать противника словно на нити. Я был в отчаянии, поэтому кроме рискованного плана ничего не оставалось. Я специально подставился, меч прошил мне правое плечо. Противник, видя, что рука не двигается, решил меня привязать к дереву и добить. Дальше то, что было, возбужденно воскликнул Наруто. Противник не знал мой секрет, на этом я и сыграл. Научившись формировать технику одной правой рукой, я решил не останавливаться и научился также делать это и левой рукой. Техника «водная пуля» является простейшей, но именно поэтому у меня и получилось. Затем, я долго расстреливал его, пока не подбежало подкрепление и его не запечатали. «Вот оно доказательство моих трудов», — сказал Шибуки, поднимая меч, «поэтому в качестве моей благодарности прошу принять его в качестве дара». После этих слов он протянул его мне. Видя мою нерешительность, отказ не принимается. Мне оставалось только взять меч и поблагодарить Шибуки. «Так, джентльмены, прошу минуточку внимания. То есть вы, сэр, смеете утверждать, что помножили на ноль одного из мечников тумана, используя элементарную технику? Ваши слова, резонируя в моем сознании, заставляют усомниться либо в правильности моего их понимания, либо в их достоверности». Шибуки ничего не ответил, он просто за долю секунды сформировал технику водной пули левой рукой и оставил глубокую ямку в грунте. Тая беззвучно, словно выброшенная на берег рыба, открывала и закрывал рот. «Еть!» — выдал Наруто, прочитав по губам, за что незамедлительно получил подзатыльник от Хинаты, подзатыльник от меня и благодарное выражение лица от Тайюи. «Шибуки, что ты планируешь делать дальше? И почему на тебе гипс? У нас же прекрасные медики!» — спросил я его. «Дальше я планирую научиться использовать водную пулю с двух рук одновременно, а затем научиться выполнять ее с помощью ног», — поделился планами Шибуки. «Медики лечат хорошо, но и оружие это непростое. Как объяснили, раны, нанесенные им, плохо поддаются лечению. Поэтому ближайшую неделю я буду охранять госпиталь и защищать эту базу. По сути, меня отправили в запас», — грустно сказал Шибуки. «Хината откуда заточки?» — спросил девушку я. В этот момент нас прервал запыхавшийся шиноби из Суны. «Рок Ли Хьюга Хината, у меня для вас приказ от Цунаде», — сказал он, после чего передал нам каждому по свитку. «Так, что тут у нас? Срочно явиться в госпиталь и оказать всяческую поддержку раненым. П.С. Я дала вам немного времени на восстановление, но ситуация критическая. Подпись, дата». «Ладно, ребята, вечером продолжим», — сказал я, вставая на ноги. Хината поступила так же. «Что-то серьезное, мне пойти с вами?» — начал волноваться Наруто. «Отоспись, у тебя и так сильное чакроистощение. Мы в госпиталь, ты нам не поможешь, я даже сомневаюсь, будет ли с меня толк», — сказал я, не зная, как сильно ошибался. Глава 50. Рок Ли — человек, призванный лечить. До госпиталя мы добрались буквально за несколько минут. Изнутри госпиталь был разбит на целый ряд отдельных палаток, различных размеров. На улице были организованы носилки, отдельные навесы, где размещались раненые. Что касается персонала, то медики были одеты в обычную одежду. Исключение составляло только наличие специальных халатов поверх одежды, с кармашками и замученные лица всего персонала. В палатках и даже на улице сидели раненые с различными травмами. Нет, конечно же, шиноби народ суровый и с чем-то могут справиться своими силами, но не в условиях, когда завтра очередная битва, а у тебя кунай торчит между ребрами. Армия Альянса состояла из 5 великих деревень, малых деревень шиноби наподобие деревни Водопада, целого корпуса самураев. И при всем при этом квалифицированных специалистов не хватало. Это у нас дома в Канахе старания Микаге медика на миссиях старались поддерживать соотношение 3 бойца и 1 медик. Вот только, где ж взять столько медиков? Учитывая, что в других деревнях данного правила не придерживались, да и учитывая корпус самураев, которые также лечатся у нас, прибавим к этому активные бои с использованием огромного количества участников. Это правда, что местный обученный шиноби-медик может буквально на коленке из раскиданных по полю боя полутрупу собрать бойца в один кусок, и не факт, что это будут именно его части, все это успешно сшить, после чего больной будет в состоянии уйти на своих ногах. Все это замечательно, если бы не одно огромное но. Эффективность медика напрямую зависит от наличия у него чакры. Есть чакра, есть чудеса, нет чакры, нашатырь, бинт, лангетка и различные препараты в помощь, по принципу ты пока выживи, а потом я восстановлюсь и полностью тебя подлатаю. Даже не успев зайти в палатку, мимо пробегающая по каким-то своим делам сакура двигающаяся словно свежевыкопавшийся из могилы мертвец с отсутствующим взглядом увидела Хинату, после чего с радостными воплями проковыляла к нам. «Госпиталь, страшное место. Хината, у тебя, как с чакрой?» – спросила Сакура. «У меня сложилась аналогия с наркоманом, который подходит к дилеру и спрашивает, есть чё?» «Где-то половина резерва», – ответила Хината. «Прекрасно, тогда ты пойдешь со мной. Я как раз сейчас вместе с парочкой ребят из Суны занимаюсь, совсем тяжелыми случаями». «А мне что делать?» – спросил я. «Сейчас, я тебя к Карин отправлю. Ей как раз нужна помощь», сказала Сакура, после чего зашкирятник схватила первого попавшегося мимо пробегающего шиноби с красным крестом на халате. «Стоять, видишь вот этого человека, взгляд в мою сторону, отведешь его к Карин из 4-й палатки, но я у меня задание», попытался отмазаться шиноби. «Я устала, я зла, а еще пока я тут прохлаждаюсь, кто-то умирает, значит так, бегом отводишь этого парня к Карин, после чего доделываешь, что тебе поручили до этого», выдала Сакура, после чего слегка прифигевшую Хинату и потащила в неизвестном направлении. «Это шас что яки было, жажда убийства от Сакуры, госпиталь, страшное место, генин, джонин, специальный джонин, в условиях войны на территории госпиталя, любой медик от пранга и выше это полноценный каге, с которым лучше не спорить. Парень довел меня до палатки, после чего скрылся за палаткой, убежав по своим делам. Захожу в палатку. Девушка, с красными волосами в очках и халате, сидит на стуле боком ко мне и зашивает рану, шиноби судя по протектору из кума, причем настолько занята этим процессом, что на меня не обращает никакого внимания. Ба, да это же одна из тех баб наравне с Таюей, которую мы катали в ППБТТ. Здрасте, вежливо здороваюсь я. Девушка поднимает глаза, бледнеет, после чего орет «а-а-а-а-а-а», поддерживает ее пациент «а-а-а-а-а», поддерживаю этих двоих я, чтобы не выделиться, после чего Карин прыжком выскакивает из палатки, больной бежит за ней, а я в прострации остаюсь один на всю палатку. Сделал себе заметку, не террорить так сильно военнопленных, при возможности вербовки, они становятся слишком нервными. Нахожу не вешалки халатик, это кто-то удачно оставил, мою руки в умывальнике рядом со входом. Выхожу из палатки на свежий воздух, свободная кас-палатка, милости прошу, обвожу прилегающий контингент взглядом, и чтобы произвести хорошее впечатление улыбаюсь самой искренней улыбкой. Все четко все по заветам господина Карнеги сделал, меня, естественно, замечают, вначале пятится шиноби с протектором Канахи, затем Суны, после Кумагакури, а вслед за ними и все остальные. Спустя каких-то 30 секунд пространство возле палатки опустело полностью. Чешу затылок и думаю о бренности бытия и о том, что война с психикой людей делает. Если думать логически, то у нас тут бесплатная медицина, значит действуем по принципу «раз больной не идет к нам, значит мы идем к нему». Почему? Потому что, первое, я медик, второе, я нахожусь на территории госпиталя и в-третьих, У нас, между прочим, кризис. Лечись у того, кто способен, а не выбирай тех, кто поквалифицированней. После чего, насвистывая, отправляюсь ловить себе первого пациента. Четвертая палатка. Сакура, как получилось, что все тебя тут слушаются? Удивленно спросила Хината у Сакуры, раздающие указания, как из пулемета. Честно говоря, я сама в шоке. Цунади сама сказала мне идти в госпиталь, потому что сама была занята в штабе. Ты бы слышала, как сильно она ругалась с остальными в штабе, потому что ей не позволили лично заниматься госпиталем и принимать пациентов. Если бы не Шикаку, который заявил ей Цунади сама, возможно, вы вылечите всех раненых, которые находятся в госпитале. Вероятно, у нас не останется раненых к завтрашнему дню. Вот только, я уверен, что в момент, когда Мадара ударит, у нас появятся уже не раненые, а мертвые, просто потому, что вы останетесь без чакры и не сможете их спасти в нужный момент. Раненые вылечатся, мертвые нет. Я с утра пришла в госпиталь, вот только статус ученицы Цунади сыграл со мной плохую шутку. Если общее руководство госпиталем находится на Шизуне, то меня все равно слушают и просят указаний уже на месте, устало сказал Сакура. Ты выглядишь усталый, заметила Хината, облачаясь в халат. Ничего, что мы здесь разговариваем. У меня был длинный тяжелый день, который и не думает заканчиваться, устало сказала Сакура. Я думаю, я заслужила 5 минут перерыва. Сейчас соберусь с силами и снова вернемся к работе. Я слышала, Саски прилетел с вами, задала интересующий ее вопрос Сакура. Да, он был с нами, но где он сейчас, я не знаю. Мы разделились после уничтожения дирижабля, ответила Хината. В кабинет вбежала взволнованная Карин, словно за ней кто-то гнался. Т-т-т там, заикаясь, проговорила Карин. Что там? Удивленно спросила Хината. Он, ответила Карин. Кто он? Удивленно спросила Сакура. Хината помотала головой, она уже поняла, что произошло. Карин была одной из тех, кто был на стороне Орочимару, и естественно она познакомилась с Ли, будучи против него и Наруто. Учитывая, что от этой парочки шарахались в ужасе даже представители одной деревни, а на реабилитацию Таюю ушли месяцы. Сакура, мне кажется, отправлять Ли помогать Карин было плохой идеей, вынесла свое заключение Хината. Территория госпиталя. Раненые шиноби находились на территории госпиталя, ожидая лечения. Кто-то сидел возле палаток, кто-то стоял. Раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно, на носилках относили в южную часть госпиталя, где находился операционный блок. Остальные же, у кого не было ранений, несовместимых с жизнью, ожидали приема у врачей возле палаток. Внезапно, в одной из палаток раздался крик «А-а-а», после чего оттуда выбежала девушка в халате. Следом раздался другой крик «А-а-а», уже мужской, и оттуда же выбежал шиноби с протектором Кумагакури. Шиноби напряглись. Что это? Вражеское нападение? Боеспособность у находящихся тут была близка к нулю. Помимо ранений, буквально у всех было сильное чакроистощение. Первое было, как правилом, следствием второго. Пока у бойцов была чакра, ранений не было, но стоило чакре закончиться, как тут же терялась мобильность, а с ее утерей появлялись ранения. В это время из палатки вышел странный человек. Он был одет в странную зеленую форму, а поверх формы был одет белый медицинский халат. «Свободная каз-палатка, милости прошу», — сказал человек и стал разглядывать людей, находящихся рядом с палаткой, словно мясник, решающий, кто следующий пойдет на убой, после чего улыбнулся жуткой улыбкой. Первыми его узнали шиноби Конохи. Шиноби были людьми закаленными, как физически, так и психически. Вот только связываться с человеком, который убил Сасари, по слухам убил некоторых из Акацки и у которого хватило наглости напасть на Рейкаге и остаться в живых, и все это с ранениями и без чакры. Самые умные ретировались первыми, увидев это, за ними побежали остальные. Дальше последовал эффект снежного кома. Рок Ли, он же медик. Куда это вы? Не надо, я квалифицированный специалист, у меня даже диплом есть. Точнее, где-то был, в общем, сейчас не покажу, но он точно есть. Не нужно бояться. Шел я вперед, на пятящуюся толпу, что вы прямо, как дети. Ну не съем же я вас. Я понял, но не надо играть в благородство, я всех вылечу. А этим слухам не верьте. Это все злобный кабуто распространял. У меня процент выживаемости равен 100%. Толпа пятилась, знакомые медики из Конохи хихикали, но не подходили. Толпа прекратила пятиться и спряталась за появившейся из ниоткуда Шизуне. Ли, что здесь происходит? Попыталась грозно спросить Шизуне. Убегают, ответил я. «Что?» – удивилась Шизуни. «Пациенты убегают», – повторил я. Шизуни ударила зачем-то себя по лицу. «А Меднин, к которому я тебя прикрепила, где?» – воскликнула Шизуни. «Тоже убежал», – обиженно заявил я. «Куда убежал?» – потеряно спросила Шизуни. «Не знаю, а надо было преследовать?» «Классически, вопросом на вопрос», – вопросил я. Шизуни опять зачем-то ударила себя по лицу. «Ты пойдешь со мной», – сказала она, после чего тихо добавила, так что я ее еле услышал. «Я начинаю понимать Цунади саму». Некоторое время спустя, территория госпиталя. У всех в отряде из Цуны был тяжелый день, но Тимари, как командиру отряда, приходилось тяжелее всех. Война она такая, хорошие дни у участников в принципе бывают, только в порядке исключения. Тимари устала, потратила всю чакру и чуть не потеряла подчиненного, чудом сумев вытащить последнего из открывшегося словно раковина, клона противника, при этом не раз ходила на грани гибели сама. Тимари ожидала на улице вестей от оперирующих его подчиненного Меднинов. Ей повезло, и бедняга попал на лечение к Хинате и Сакуре. Из палатки вышли девушки. «Жить будет, но в ближайшие месяцы он не боец», – озвучила диагноз Хината. «Спасибо, спасибо», – обрадовалась Тимари, которая не хотела терять товарищей. «Пойдем посидим, чаю попьем». Увидев состояние, в котором находилась Тимари, предложила Хината: «Нам все равно после операции надо восстановиться». Девушки прошли в отдельно оборудованную для отдыха Меднина в палатку. Здесь не было больных, зато была удобная кушетка, чайник, набор кресел и холодильник с едой, работающий от генератора. Тем временем где-то в лесу. «Рок ли он же медивак? Ли, ты быстрый», она сказала. «Ли, твои навыки в госпитале пропадают зря», она сказала. Вспоминал недавний разговор в штабе я, не забывая отмахиваться ломом от очередной волны нападающих леших. «У нас не хватает рабочих рук, специальные эвакуационные тройки медиков-спасателей были все разосланы, но в то же время поступил запрос по телепатической связи Иманок. На помощь в эвакуации отряда инструктировала меня Шизуни, они залегли в тылу противника и ожидают помощи. Быстро смотаешься, тихо их заберешь и вернешь сюда. Я знаю, что ты сможешь это сделать». Зная только ориентировочную точку, мне пришлось побродить по окрестностям, разыскивая данный замаскированный отряд. Пока бродил, собрал все вражескую живность в радиусе километра, а это, между прочим, был тыл противника. В результате отряд был найден, два человека колоты, резаные раны, но без кровотечения, оба без чакры. Командир остался прикрывать отход и не вернулся. Ребята не смогли добраться до союзных сил, но обладали необходимыми навыками и затаились. Пришлось посадить обоих в ППБМ, медицинский. Чем он отличается от обычного ППБ? Наличием красного креста на крышке, нарисованного красной краской, которую я выцыганил перед отправкой. И вот обратный путь, лом в руках, бочка за спиной. Прямо человек, скорая помощь. Бегу по деревьям, разбрасываю взрыв теги, отмахиваюсь ломом и благодарю Шизуни и Славу Яйцеву за такой прекрасный день. Территория госпиталя. Девушки сидели, пили чай и разговаривали на отвлеченные темы. «Тимари, а ты Саски не видела?» – спросила у нее Сакура. «Нет, я была с отрядом в отдалении, разведывала обстановку», – ответила девушка. «Прости за некорректный вопрос, но в каких ты с ним отношениях, если не секрет, конечно? Бывая в Канахе, я часто видела вас вместе, да или постоянно о вас говорил». Сакура покраснела. «Я в общем, все сложно. Я пытаюсь поймать его, но он все время от меня ускользает. В этот раз, я решила», Сакура сделала паузу, словно собираясь силами, признаться ему в своих чувствах напрямую и идти до победного. «Чем же вызвана такая ММ?» Тимари задумалась. «Назовем это решимость», — продолжила осыпать стремительно краснеющую Сакурами вопросами Тимари. Тимари понравилось смущать Сакуру. «Просто, я видела сегодня столько смертей, столько невыполненных желаний и неисполненных надежд». Голос Сакуры становился все тише и тише. «Тимари, а ты видела ли?» — внезапно перехватила инициативу Хината. «Лули, а при чем тут ли?» — Тимари попалась врасплох. «Ну, как же вы же хорошо ладите. Все время вместе, когда выдается возможность. Да и Ли часто говорил о тебе», — продолжила наступление Хината. «Ли говорил обо мне, интересно, что?» — Тимари попыталась сделать вид, что ей неинтересно. Некоторое время спустя девушки стали расходиться. Сакура ушла первая. «Тимари, мне тут нашептали, что Нелли открыла сезон охоты одна, большегруглазая из Кума. Он, конечно, не красавец и с его репутацией и женским вниманием обделен, поэтому забросила удочку Хината. «Зачем ты мне это говоришь?» – спросила Тимари. Хината сделал глоток чая, беря небольшую паузу. Тимари слишком прозорлива и независима, поэтому Хината решила сменить подход. «Давай на чистоту. В свое время Ли мне очень сильно помог. Наруто не говорит, но мне прекрасно известно, кто сыграл на моей стороне и растормошил Наруто. Без вмешательства Ли, мы бы не были сейчас вместе. Я веду к тому, что нам со стороны прекрасно видно, как вы смотрите на друг друга, да и по поведению это заметно. Сейчас война, учитывая навыки Ли влипать в неприятности, он будет в самой гуще сражений. Впрочем, ты и сама все знаешь», — девушки похихикали. «Тимари, ты мне нравишься, мы давно знаем друг друга, и я не хочу, чтобы его у тебя увели, особенно девушки из Кума», — закончила речь Хината, подумая об этом. «Кстати, если что-то надумаешь, то мы расположены у северной стены лагеря». Через некоторое время девушки расстались. Лагерь союзных сил. Из госпиталя Тимари пошла к себе в палатку. Думать и анализировать. Разговор с Сакурой и Хинатой разбередил ее чувства. Ли она знала давно. Первое их знакомство состоялось в Конохе, где он произвел на нее неизгладимое впечатление. Вначале он избил ее младшего брата, потом украл у них свиток и натравил на них Орочимару, после чего поддержал ее на экзамене, опять избил уже другого младшего брата, стал первым человеком, пригласившим ее на свидание, первым человеком, научившим ее рубить деревья, буквально пристрастил ее к своей готовке. Тимари вспоминала свои моменты и в трудных моментах всегда присутствовал Ли. Он спас обоих ее братьев, поддерживал ее морально в трудные моменты жизни. Учитывая, что в деревне она ощущала себя изгоем, нет, ее не травили и не игнорировали, как младшего брата, но каждый раз деревни подчеркивали ее социальное положение. Подчеркнуто вежливое официальное отношение с обязательной приставой сама после имени и отсутствие настоящих теплых отношений с кем-либо в деревне за исключением ее братьев, и то младший брат на тот момент не отличался адекватностью. Близких друзей ввиду глубокой социальной пропасти у Тимари не было. Знакомство с Ли было сродни глотку свежего воздуха. Он всегда был энергичен, весел и по-доброму относился к ней. Ли не красавец, но при мысли о нем сердце Тимари колотилось быстрее. Чем больше Тимари размышляла, тем больше она себя накручивала. «Сакура права, пока есть возможность, надо действовать, иначе я его потом не поймаю», — подумала Тимари. «Девушка из Кума, значит», — решилась Тимари и направилась в указанное Хинатой направление на поиски Ли. «Рок ли он же скорая?» Смеркалось. «Я добрался таки до госпиталя, сдал замаринованных в бочке шиноби персонально на руки Шизуне, после чего получил приказ отдыхать. Я пытался спорить, но Шизуне была неумолима. Иди отдыхай, завтра будет еще один день, и что-то мне подсказывает, что силы тебе пригодятся. И не спорь, у меня и так времени нет, я пошла на операцию, после чего эта наглая женщина от меня сбежала. Делать нечего, пришлось идти отдыхать». Тьма опустилась на лагерь. Возле костра в обнимку сидели Наруто и Хината. «В нескольких шагах от моей палатки меня поймала чем-то взволнованная Тимари. О, а я ей веер должен отдать, специально подготовил, в палатке лежит. Ли, нам надо поговорить», — заявила мне Тимари. «Раз надо, значит надо», — сказал я, открывая палатку и запуская Тимари внутрь. Лагерь союзных сил. У костра Хината и Наруто сидели обнявшись. «Ты заметил?» — спросила Хината. «Ты про Тимари, прокравшуюся в палатку к Ли?» «Заметил», — ответил Наруто. «Видимо, не зря ты с ней поговорила». «Я тоже так думаю», — сказала Хината, наслаждаясь теплом, исходящим от обнявшего ее Наруто, и спокойствием момента. «Ночь, звезды, костер, и они вдвоем. Хината могла бы так просидеть вечно». Рок Ли, не понимающий, что происходит. Тимари зашла внутрь, аккуратно положила свою мухобойку возле стены. «Ай-м-м-м-м», — начала заикаться она. «Что это с ней? Контузия?» Подхожу ближе, осматриваю зрачок, беру ее за руку и считаю пульс. Что-то у нее взгляд какой-то нездоровый, лицо красное, пульс учащенный, речь невнятная. Тут реально что-то серьезное, и моих медицинских навыков не хватит. Надо ее аккуратно уложить, после чего сбегать за Хинатой. «Хаем, я в общем, да что ты, черт возьми, делаешь?» — возмутилась Тимари, когда я прислонил свой лоб к ее лбу с целью проверить температуру тела. «С тобой все в порядке?» — участливо спросил я. «Я-я-я». Тимари опять заклинила. «Да черт его дери!» — воскликнула Тимари и внезапно меня поцеловала. «В засос! Я, как выражается одна особа, слегонца подвис, но это мне не помешало ответить на поцелуй. Поцелуй длился долго. Делать у меня получалось всегда лучше, чем говорить. Выдохнула Тимари. Ночь, палатка, девушка. Целую Тимари, одновременно с этим потихоньку ложусь рядом. У меня теперь у самого лицо красное, пульс учащенный. Стыдно признаться, но девушка оказалась первее. Я-то хотел сделать это после войны, но кто ж знал то. Целую девушку и пытаюсь снять с нее одежду. В это время понимаю, что я уже 2 минуты в состоянии интима, а внизу реакции никакой. Шипздик, растудить твою, что у тебя там есть. Заводи шарманку. Пришла картинка. Лаборатория и 2 ученых. Я тебе покажу работы. Хари уже экспериментировать. У меня тут форс-мажор. Пришла картинка строительной площадки с надписью «Ведутся работы». Пока я вел мысленную беседу с этой внутривенной заразой, мои губы продолжали целовать Тимари, а руки без участия мозга пытались развязать ее бронеодежду. На нее была куртка с множеством карманов и защитными наплечниками, под нее был нагрудник, под ним была, видимо, майка и специальная чакропроводящая защитная сетка. Куртку я снял без проблем. Проблема возникла в том, что пока я воевал с Шипздиком и целовал Тимари, я что-то намудрил в завязках нагрудника. Целую Тимари, плавно кладу ее на живот, смотрю на то, что я там накрутил. Этицкая сила, я без понятия, как это развязывать. Чешу затылок. Тимари лежит и ждет, время тикает. Принимаю волевое решение, раз я не могу просто развязать в том виде, как оно есть, значит, завяжу по новой и, возможно, распутывая, пройду этот момент. Сказано, сделано. Тимари лежит и издает странные звуки. Чешу затылок. Какой нехороший модельер придумал это адское устройство в простонародье, именуемый нагрудник. Помощь, мне нужна помощь. Собаку, но Тимари. Я была счастлива, несмотря на то, что должным образом признаться не получилось, но он понял мои чувства. Мы целуемся и, возможно, даже зайдем дальше. Вот Ли положил меня на живот, и тут возникла пауза. Смотрю вперед и вижу его лицо в отражении поверхности веера. Я видела улыбающегося Ли, задумчивого Ли, но я никогда не видела грустного Ли и никогда не видела такого выражения. Он был похож на щенка, внезапно потерявшего хозяина. Так мило. Я еле смогла удержаться, чтобы не заржать. Помощь, мне нужна помощь. Пробубнил Ли, после чего выбежал из палатки. Я подошла к краю палатки и увидела приинтереснейшую картину. Лагерь союзных сил. У костра. Идиллия, которая была несколько минут назад, была разрушена. Ли ворвался словно ураган. Наруто, я там один не справляюсь, мне нужна помощь. Заявил Ли, после чего схватил Наруто за руку и попытался его потащить к своей палатке. Мысль, промелькнувшая за секунду в мозгу Хинаты, он же там был с Тимари. Не отдам. Заявила Хината и схватила Наруто за ногу. Воцарился паритет, физическая сила Ли столкнулась с упертостью Хинаты. При этом Наруто завис в воздухе. Ай, правильно, что парень в этом может понимать. Вслух сказал Ли, после чего отпустил Наруто. Последний упал на землю, потеряв одну из точек опоры, державшей его на весу. Тем временем Ли схватил Хинату за руку и потащил к своей палатке. «Не отдам», — заявил Наруто, и, не вставая, схватился за ногу Хинаты. Чего не учел Наруто, так это того, что Ли, толкая Хинату, потащит его по земле. Все это происходило под дикий хохот, исходящий из палатки Ли. Неизвестно, чем все это закончилось бы, но по лагерю начала выть сирена. Противник атакует. Тимари быстро накинула куртку обратно. Ли отпустил Хинату, Наруто встал на ноги. Тимари выбежала из палатки. «Ли, мне надо к своему отряду. Мы с тобой потом поговорим», — сказала Тимари, одарила Ли поцелуем, после чего убежала. «Что будем делать?» — спросил Наруто. «Пошли к штабу, может, Цунади нам задачу нарежет», — сказал Ли, и, судя по всему, затаил глубокую обиду на генерала вражеских сил, что сорвал ему такую ночь. Тем не менее улыбка не сходила с его лица, придавая тому жуткое выражение. Глава 51. Рок Ли, он же зритель. «Вот это, не шутя!» — воскликнул я, оглядывая действо. «В другой жизни я видел бои стенка на стенку, да и в этой чувствовал в драках за нашу правую сторону против вражин с неправой стороны, но такое я вижу впервые. Мочилова по принципу всех против всех с использованием подручных средств – это сильно. Мочилова огромной армии всех против всех – это еще сильнее. Мочилова огромной армии обученных шиноби, добавим сюда бригаду напрочь отмороженных самураев, Судя по лежащим трупам, добавим сюда еще и леших непонятно как пробравшихся в лагерь и получим неэпическую вакханалию. Хрен его знает, что происходит, но пока никто не применяет особо убойные техники из-за отсутствия чакры либо же опасаясь задеть своих. Свои, судя по всему, это люди из той же деревни. Ли, а что собственно происходит? Удивленно спросил Наруто, отправляя апперкотом какого-то левого чела в глубокий нокаут. «Ты меня спрашиваешь?» – ответил я, поворачиваясь к толпе с повязками Кумагакури. Последние, увидев Наруто, спешно ретировались. «Хината?» – робко спросил Наруто, почувствовав просто нереальную жажду убийств и разрушения от нашей робкой принцессы. «Гррррррррр!» – выдала Хината. Мы с Наруто переглянулись и дружно сделали от нее шаг назад. «Бывает такой тип людей, которых ну очень сложно разозлить». Но уж если разозлил, ответ один, беги. Я полдня потратила на лечение этих людей, а они тут устроили не пойми что. Ладно бы против сторонников Мадары, но не между собой же. Проорала Хината, явно вышедшая из себя, хватая мимо пробегающего шиноби за шкирятник и запуская его словно пушечное ядров. Что за бедлам тут творится? Бам! Страйк, констатировал попадание я, увидев, как несчастный снаряд с криком «А-а-а-а!» врезается в две дерущиеся группы шиноби. «Мальчики!» Хината развернулась к нам уже с включенным бейкуганом. «Мэм, мы с Наруто встали по стойке смирно. Ну его, нафиг! Это не Цунаде, от которой еще можно как-то убежать, и вскоре она остынет. Хината долго греется, но остывает тоже долго. За мной и не отставать!» Сказала Хината, выпила какую-то таблеточку и словно бульдозер пошла, раскидывая всех несчастных, попавшихся на ее пути. За 15 минут до полномасштабного нападения. «Штаб союзных сил, докладывайте, как мы докатились до этого», — спросил Эй. «На меня было совершено покушение в госпитале во время осмотра, начало свой доклад вызванная из госпиталя Сакура. Это был обычный шиноби из Конохи. Он попытался атаковать меня сзади, но мне повезло, и я увидела его отражение в инструменте. В результате короткого боя, мне удалось его вырубить. В общем, это оказался один из этих странных клонов. Каким-то образом он прошел все защиту и оказался в лагере, тем более в госпитале». Закончила свой доклад Сакура. «Мной была проведена проверка, мы узнали, что клон скопировал Фуда Мураками. Он пришел вместе с 27 отрядом и прошел проверку. Сенсоры не смогли обнаружить подмену. Это однозначно не Хинге. Чакра клона неотличима от оригинала», — резюмировал Шикаку. «То есть вы хотите сказать, что по лагерю бродит толпа клонов, маскирующихся под наших бойцов?» — воскликнул. «Эй, просто замечательно. Хорошо, мы не можем их обнаружить, но спрогнозировать их действия мы хотя бы можем?» — спросил Анаки. «Все плохо. Я бы на их месте ликвидировал медиков. Один медик в данных условиях — это, по сути, целый взвод солдат, возвращающихся к битве. Второе, я бы посеял раздор среди Альянса. Да, действительно, мы объединились с одной целью – дать отпор Мадаре, но вместе с тем, старые обиды никуда не делись. Боязнь предательства, месть, вражда, старые обиды не исчезают бесследно в один момент. Скорее всего, противник попытается нас разобщить», – закончил свою речь Шикаку. «Как мы можем это предотвратить?» – спросил Гаара. «Минута тишины. Пока никак. У нас нет информации, как отделить клонов от оригинала. У нас нет информации, когда начнется атака и что послужит сигналом. Мы попытаемся разработать стратегию». Раздался взрыв. «Ну, полагаю, что послужит сигналом теперь известно», — сконфуженно заметил Шикаку. «Наша первоочередная задача – уменьшить потери. Шикамару, у меня для тебя задание», — сказал Шикаку. 20 минут спустя. «Штаб союзных сил. Мы должны уменьшить потери. Я пойду туда», — воскликнул Эй. «Нет, это будет ошибка. Я был избран главнокомандующим, поэтому я пойду туда», — сказал Гаара. «Есть возражение? Рок ли он же миротворец?» «Нет, ну как хорошо полетел. Какой же у нее хороший удар с правой. Ли, Хината, Наруто. К нам подбежал Шикамару. Как хорошо, что я вас нашел. Знал, что идти на крики и летающих шиноби будет правильной стратегией. В общем, поэтому мы в полной заднице», — закончил свою речь Шикамару. «Так еще разок. Мы имеем дело с клонами, которые могут превращаться в наших союзников, и мы не можем их отличить от оригинала», — спросил Наруто. «Да», — подтвердил Шикамару. «Тогда, как мы узнаем, что ты — это ты, а не клон?» — решил уточнить Наруто. «Тогда я бы вам это не рассказал», — возразил Шикамару. «Может быть, ты специально нам это рассказал, чтобы снять с себя подозрение?» — продолжил допытываться Наруто, И как ты узнал, что мы это мы, а не замаскированные клоны? Шикамару задумался. Я задумался. Хината продолжила месить все, что движется. Так, ладно, я это или не я, вы это или не вы, неважно. Надо все это предотвратить. С этим возражений нет? Спросил Шикамару. Тем временем драка продолжалась. Шиноби разбивались по отрядам. Хитаяте, прим автора повязка с символом деревни, с общим символом альянса заменялся на Хатаяте с символом родной деревни. На основе этого формировались группы. Несмотря на то, что по громкоговорителю голос вещал о клонах и необходимости прекратить бессмысленные бои и оставаться на местах ничего не делая, бои продолжались. Кто-то пытался их разнимать, но заканчивалось это тем, что разнимающих включали в драку на правах участников. «Есть идея!» — воскликнул Шикамару. «Наруто!» — тихо сказал Шикамару. «Покажи психа!» «Ну ладно!» — сказал Наруто. «Гррррр!» — завопил Наруто и встал на четвереньки. «Мда! Оскар, я бы тебе, конечно, дал, но это немного не то!» — сказал я, поняв задумку Шикамару. «Наруто! Как ты смотришь на то, чтобы что-нибудь бахнуть?» — усиленным голосом спросил я, так что меня услышали очень далеко. «Бахнуть! Слово то, какое замечательное!» Так же громко заявил Наруто. Наруто услышали, драки медленно стали прекращаться, народ начал потихоньку пятиться назад. Репутация у Наруто в войсках Альянса была, как говорится, на слуху. Недавний ряд, который он устроил в драке с Дейдарой, наложился на те слухи, которые о нем распускали ранее. Согласно этим слухам, Коноха была уничтожена не нападением Акацки, а неудавшимся экспериментом Наруто, и это была самая адекватная версия гулявших по армии Альянса слухов. «Они же шас разбегутся словно тараканы», — воскликнул Шикамару, посмотрев на реакцию Шиноби. «Вот это я понимаю репутация. На самом деле для любого человека, не чувствующего себя в безопасности и считающего, что в этом месте ему грозит опасность, бегство — основной способ спасения, а уж приправленное реальной угрозой, не доверять которой оснований нет. Наруто, нам надо их согнать в центр. Призови клонов и останавливай драки своим присутствием», — предложил Шикамару. «Я бы и рад, но в данный момент у меня с обычной чакрой проблемы», — засомневался Наруто. «С обычной говоришь, значит есть еще и необычная», — решил уточнить Шикамару. «Эй, я тебе еще не доверяю», — воскликнул Наруто. «Наруто, он прав. Я знаю, что ты не можешь делать из сен чакры клонов, а как насчет чакры девятихвостого?» — спросил я. «Без проблем. А как же секретность?» — спросил Наруто. «Ха-ха, о секретности надо было думать до того, как устраивать большой взрыв», — воскликнул Шикамару. «Так тому и быть». Внезапно Наруто покрылся странным узором и засветился, словно новогодняя елка. «Наруто, ты светишься», — воскликнул я. «Я знаю», — отмахнулся он. «Так вот, если верить классификации физиков к лицам, проживающим в радиусе 20 км от места взрыва, обращаться с приставкой «фон», в радиусе 10 км – ваша светлость, в радиусе 5 км – ваше сиятельство, то Наруто – это классическое сиятельство. Тем временем в мою голову стали приходить мысли о радиации и ее влиянии на жизнедеятельность организма. В голову упорно лезли светящиеся гули из серии игр Fallout. Что, я знаю о радиации. В случае ядерного взрыва нужно прыгнуть лицом вниз ногами к взрыву, при этом держа автомат на вытянутых руках, дабы раскаленное железо не капало на казенные сапоги. Так, стоп, это не то, это обш, а мне нужна физика. Что я знаю о ядерной энергетике из курса физики? Что какая-то хрень, в результате каких-то там реакций устраивает тотальный экстерминатус? Мда, не густо. Хорошо, что я не пошел в физики. А дальше вообще началась магия. Возле этого лучистого трава начала расти, бабочки, светлячки налетели, заставляя Наруто отмахиваться руками и отплевываться. «Наруто, не разбрасывайся едой!» — воскликнул я. «Такое непотребное поведение! Тьфу, тьфу, тьфу, погонь! Пыш, пошли вон! Чтоб я еще раз! Зачем ты маленьких друзей обижаешь?» — задал вопрос находящийся рядом представитель клана Абурами.